Муки ада. 1. Такого человека, как господин Харикава, никогда не бывало на свете и, пожалуй, не будет. Ходят слухи, что до того, как он явился в наш мир, на подушке у его матери, само собой, появилось изображение бога Ямантака. Так или иначе, с самого рождения он отличался ото всех, и поэтому деяния его не могли не изумлять окружающих. Стоило только посмотреть на дворец Харикавы, тамошний величий размах превосходит все, о чем может помыслить человек обыкновенный. Потому иные осмеливались осуждать господина, сравнивая его нелестным образом с китайскими императорами Цинь Ши Хуанди и Суй Янди. Но все эти кривотолки напоминают притчу о слепых, которые ощупывают слона. Сноска. Китайские императоры, прославившиеся масштабными строительными проектами, стоившими огромных затрат и большого числа человеческих жизней. Не в том был замысел господина Харикавы, чтобы самому наслаждаться богатством и роскошью. Напротив, он всегда пекся о нижестоящих и великодушно стремился к тому, чтобы все вокруг пользовались плодами его забот. Оттого господину не повредила и встреча со злыми духами на перекрестке Нидзё-Оомия. И даже призрак, который, как говорят, каждую ночь появлялся во дворце Кавара на третьей улице, сад в нем знаменит тем, что повторяет пейзажи соляных копий Сиагама в северной провинции Митиноку, даже этот призрак левого министра Тору бесследно исчез, когда господин Харикава обратился к нему с упреками. Сноска. Минамото но Тору. 822-895. Историческое лицо. Поэт и аристократ, занимавший пост левого министра, одна из высочайших государственных должностей в Древней Японии, считается прототипом принца Гэндзи из «Повести о Гэндзи». Таким уважением пользовался наш владетель, что многие в столице и мужчины, и женщины, и молодые, и старые смотрели на него как на воплощение божества. Однажды, когда он возвращался с пиршества по случаю цветения сливы, из его экипажа выпрягся вол и подмял переходившего дорогу старика. Тот же, молитвенно сложив руки, лишь вознес благодарность за то, что пострадал от животного, которое принадлежало высочайшему. Так обстояло дело, и потому история о жизни нашего господина будут помнить еще долго. Как на Великом Перу он пожаловал гостям 30 белых лошадей, как отдал мальчика, своего любимца, для жертвоприношения при закладке моста через реку Нагара, как велел китайскому монаху, который владел секретами врачевания, передававшимися от самого Хуа То, вырезать ему язву на бедре. Сноска. Хуа То. Знаменитый китайский врач, живший во II веке нашей эры. Рассказам этим нет числа, но не найти среди них более страшного, чем история ширмы с изображением адских мук, хранимой как реликвия в семье Харикава. Даже сам господин, которого обычно ничто не могло смутить, в тот раз был поражен до глубины души. Что же до нас, его слуг? У нас и вовсе чуть душа с телом не рассталась от ужаса. Никакими словами не выразишь, что мы испытали. Сам я провел на службе 20 лет, но ни разу за это время не видел ничего настолько пугающего. Однако прежде чем поведать эту историю, следует рассказать о художнике по имени Йосихиде, который и нарисовал муки ада на ширме. 2. Наверное, и сегодня еще остались люди, которые помнят Йосихиде. В то время считалось, что ему нет равных в мастерстве художника, так он был знаменит. Когда произошла эта история, ему было около 50. Мне он помнится маленьким, тощим, кожа до кости, злобным стариком. Являясь ко двору господина, он обычно надевал красно-коричневую накидку карагину и высокую черную шапку эбоси. Благородства в его чертах было мало, но особенно выделялись не по возрасту красные губы. В них чудилось что-то отвратительное, звериное. Говорили, что он облизывает кисти, когда рисует. Правда ли? Бог весть. Что до недоброжелателей, те утверждали, будто Йосихиде видом и повадками похож на обезьяну. Так это прозвище к нему и приклеилось. Про Йосихиде обезьяну передавали и такой рассказ. При дворе нашего господина прислуживала единственная дочь художника. В отличие от отца, прелестное создание 15 лет от роду. Быть может, от того, что она рано осталась без матери, девица эта была не по годам разумной и добросердечной, и потому все, начиная с супруги господина, ее любили. Как раз в ту пору нашему господину подарили ручную обезьянку, которую привезли из провинции Тамба, и молодой наследник, любивший поозорничать, назвал ее Йосихиде. Обезьянка и сама по себе была призабавной, а уж с таким именем неизменно веселила любого, кто был при дворе. Мало того, что все смеялись, так стоило зверушке взобраться на сосну в саду или испачкать татами в парадных залах, как ее принимались дразнить, крича «Йосихиде! Йосихиде!». Однажды дочь художника шла по длинной галерее, неся в руках ветку зимней сливы, к которой было привязано письмо, как вдруг навстречу ей из дальних дверей бросилась обезьянка Йосихиде. Она припадала на одну лапку и потому не могла с обычным своим проворством взобраться по деревянной колонне. И кто же появился следом? Никто иной, как господин-наследник, который гнался за беглянкой, размахивая хлыстом и крича «Стой! Стой! Отдай мандарин!». Дочь Йосихиде на мгновение заколебалась, однако подбежавшая обезьянка, вцепившись в подол ее шаровар-хакама, отчаянно закричала, и девушка не смогла не поддаться жалости. По-прежнему сжимая в руке ветку сливы, она взмахнула лиловым рукавом и легко подхватила животное. «Простите великодушно, но это всего лишь зверушка. Прошу вас, не будьте к ней суровы», — пропела она серебристым голоском, склонившись в поклоне. Молодой господин был рассержен не на шутку и, нахмурившись, затопал ногами. «Почему ты ее защищаешь? Она украла мандарин!» «Это всего лишь зверушка», — повторила девушка и, грустно улыбнувшись, добавила. «Кроме того, ее зовут Йосихиде, и мне все кажется, будто это моего отца хотят наказать». Тут, конечно, молодой господин волей-неволей от нее отступился. «Что ж, если ты просишь за отца, я так и быть ее прощу, хоть она этого и не заслуживает». Он отбросил хлыст и удалился в ту же дверь, откуда вышел. 3. После того случая дочь Йосихиды и маленькая обезьянка подружились. Девушка повесила ей на шею золотой бубенчик, полученный в подарок от дочери нашего господина, на красивом малиновом шнурке. Обезьянка теперь не отходила от нее ни на шаг, и когда девушка простудилась и лежала в постели, сидела у ее изголовья с печальным видом и грызла ногти, будто беспокоилась о подруге. Как ни странно, зверушку больше никто не дразнил, напротив, ее все полюбили, даже молодой господин в конце концов стал угощать хурмой и каштанами и страшно рассердился, когда какой-то приближенный ее пнул. Об этом прослышал сам сиятельный Харикава и повелел дочери Йосихиды явиться пред свои очи вместе с обезьянкой. Видимо, тогда он и узнал, отчего девушка так заботиться о зверьке. «Ты почитаешь родителей. Хвалю тебя за это», — сказал он и пожаловал девице алое кимоно. Тут и обезьянка, подражая человеку, принялась рассматривать подарок, что нашего господина весьма позабавило. Как видите, благоволение, которое он оказывал дочери Йосихиде, проистекало из того, что ему понравилась ее дочерняя почтительность и то, как она защищала обезьянку, а не из того, что он, как болтали некоторые, положил на девицу глаз. Слухи такие возникли, может, и не без повода, но о том расскажем в свой час. Так или иначе, господин наш уж точно был не таким человеком, чтобы заглядываться на дочь простого художника, будь она хоть самой, что ни на есть, раскрасавицей. Итак, получив знаки высочайшего благоволения, дочь Йосихиде удалилась. И до того была она мудра, что не навлекла на себя зависти других низкородных прислужниц. Напротив, ее, как и обезьянку, привечали теперь еще больше. Молодая госпожа с девицей не расставалась и всегда брала с собой в карету, когда ехала на прогулку. Рассказав о дочери, поведаю и об отце. Обезьянка со временем стала пользоваться всеобщим расположением. Однако самого великого Йосихиды по-прежнему не любили и называли промеж себя обезьяною. Надо сказать, смотрели на него косо не только во дворце. Настоятель храма в Йогаве ненавидел его так крепко, что стоило упомянуть о художнике, даже менялся в лице, словно увидел демона. Говорили, правда, будто настоятель сердится от того, что Йосихиде нарисовал на него карикатуру. Но это лишь болтовня слуг, и сколько в ней правды, неизвестно. Одним словом, старика недолюбливали все. Хорошие о нем могли сказать разве что 2-3 других художника, либо те, кто видел его картины, но не знал, что он за человек. Ведь мало того, что Йосихиде был непригляден на вид, куда хуже были его поступки, а потому ему некого было винить во всеобщей нелюбви, кроме самого себя. 4. Каковы же были его поступки? Йосихиде отличался скупостью, грубостью, бесстыдством, ленью и алчностью. Но хуже всего были его высокомерие и самодовольство. Он утверждал, будто ни один художник во всей стране не в силах с ним сравниться и ходил, задрав нос до небес. Если бы речь шла только о ремесле живописца, его еще можно было бы простить. Однако он презирал все на свете, даже древние традиции и обычаи. Ученик, проведший с Йосихиде много лет, рассказывал, что однажды в усадьбе у одного вельможи в прославленную жрицу Хигаки вселился дух покойного, и она принялась изрекать леденящие душу пророчества. Художник, не слушая ее речей, схватил кисть с тушечницей и стал рисовать искаженное лицо жрицы. Видимо, проклятие он считал детской шуткой. Такой он был человек, что богиню красоты Кисётен рисовал с гулящей девки, а бога Фуда Мёо — со злодея, отбывшего срок в тюрьме. И много делал такого, чего лучше бы не делать. Когда же его пытались усовестить, лишь говорил с беззаботным видом: «Странно мне слышать, будто боги и Будды, которых я же и рисовал, захотят покарать меня за рисунки». Неудивительно, что даже среди его собственных учеников немало оказалось тех, кто убоялся грядущих несчастий и решился его покинуть. Как назвать такое поведение? Только непомерным высокомерием. Видно, старик и впрямь считал себя превыше всех на свете. До чего Йосихиде преуспел в искусстве рисования, даже описать трудно. Впрочем, картины его сильно отличались от картин других художников, как манерой письма, так и колоритом, и немало собратьев по кисти были недовольны и называли его шарлатаном. Они говорили, что, мол, ежели взять произведения великих мастеров прошлого, Каванари или Канаока, то про них рассказывают красивые легенды, будто в лунной ночи можно ощутить аромат цветущей сливы, нарисованный на раздвижных дверях, или услышать, как с бумажной ширмы играет на флейте придворный. В картинах же Йосихиде непременно есть что-то извращенное и отвратительное. Скажем, на воротах храма Рюгайдзи он изобразил 5 путей перерождения, и говорили, что когда поздно ночью там случалось проходить путникам, они слышали вздохи и рыдания существ из другого мира. Также утверждали, что когда Йосихиде по желанию господина рисовал портреты придворных дам, те, кто был на них изображен, в течение 3 лет заболевали, лишаясь мало-помалу жизненной силы и, в конце концов, умирали. Противники художника видели в подобных историях главное доказательство того, что он в своем ремесле встал на дурную дорогу. Впрочем, сам Йосихиде, человек своенравный, подобной репутацией лишь гордился. Однажды, когда наш господин в шутку заметил «Похоже, тебе нравится уродство», тот, растянув алые губы в недоброй улыбке, самодовольно ответил «Так и есть. Лишь те из художников, кто мыслит мелко, не в состоянии увидеть в уродстве красоту». Будь он хоть 100 раз самым лучшим живописцем в стране, а все-таки удивительно, как он решился так дерзко разговаривать с господином. Не зря его собственный ученик, тот самый, что рассказывал про жрицу Хигаки, за высокомерие прозвал его Тира Эйдзю. А это, как вам известно, имя длинноносого демона Тенгу, пришедшего в нашу страну из Китая. Сноска. Возможно, прозвище связано с тем, что демоны Тенгу в сказаниях нередко насмехаются над буддизмом и, в частности, соблазняют верующих фальшивыми изображениями Будды. Но даже у Йосихиде, который все делал не так, как принято у людей, даже у него, как у любого другого человека, имелась одна привязанность. 5. Что же это была за привязанность? Йосихиде до безумия обожал свою дочь, ту самую, что служила при дворе нашего господина. Как говорилось ранее, дочь была девицей благонравной и всей душой преданной отцу, однако и он любил ее не меньше. И вот что удивительно. Тот самый Йосихиде, который никогда в жизни медной монеты не пожертвовал ни одному храму, для дочери не жалел ничего и с готовностью тратил деньги ей на одежду и драгоценные заколки. Тем не менее, балуя дочь, он не заботился о том, чтобы найти ей хорошего мужа. Какое там? Стоило кому-нибудь начать с ней заигрывать, как он готов был нанять головорезов, чтобы избавиться от наглеца. Потому-то, когда, по слову господина, девушку взяли в услужение во дворец, старик был весьма недоволен и даже в высочайшем присутствии долгое время ходил мрачнее тучи. Именно из-за его кислого вида и пошли слухи, будто господин, покоренный красотой девицы, познал ее без родительского дозволения. Слухи, разумеется, были ложными, но Йосихиде, всем сердцем любя дочь, и правда мечтал, чтобы она вернулась домой. Однажды он по приказу господина изобразил Манджушри, ребенка, написав его с мальчика, который был высочайшим любимцем, и так чудесно у него это получилось, что господин до крайности довольный сказал «Проси в награду, чего пожелаешь, ни в чем не стесняйся». И как вы думаете, что ответил, почтительно поклонившись, Йосихиде? Он осмелился сказать «Прошу вас отпустить мою дочь». Слыханное ли дело проявлять такую дерзость, пытаясь самого владыку лишить прислужницы? Она, мол, мила мне самому. Господин хоть и пребывал в благодушном настроении, помрачнел и некоторое время молча глядел Йосихиде в лицо, пока, наконец, не бросил. Не будет этого. И вдруг, поднявшись с места, удалился. Подобное повторялось еще 4 или 5 раз. Теперь, когда я вспоминаю прошлое, мне думается, что с тех пор и начал господин смотреть на Йосихиде все холоднее и холоднее. К тому же и дочь Йосихиде тосковала по отцу и, частенько удалившись в женские покои, плакала, утирая слезы рукавом. Тут уж все стали болтать, будто сиятельный Харикава увлечен этой девицей. Находятся и такие, кто утверждают, будто вся история с ширмой, на которой изображены муки ада, приключилась из-за того, что дочь Йосихиде не ответила на высочайшие чувства. Да только это уж и вовсе пустое. Думается мне, господин потому не стал возвращать дочь отцу, что преисполнился к ней сострадания и не желал обрекать ее на жизнь с таким упрямцем, но желал, чтобы она жила во дворце, ни в чем не стесненная, ибо видел, как она добра сердцем и стремился явить свое великодушие. Росказни же, будто интерес его был не бескорыстен, лишь пустые небылицы, для которых нет и не может быть никакого основания. Так или иначе, из-за дочери Йосихиде уже не пользовался такой милостью, как раньше. И Бог знает, что замыслил наш господин, но однажды он вдруг призвал художника к себе и велел ему изобразить на ширме муки ада. 6. Стоит заговорить о ширме с муками ада, и я вижу эти страшные образы как наяву. Хотя многие художники рисовали ад, картина Йосихиде с самого начала не похожа была ни на какую другую. На одной из створок ширмы в углу он поместил небольшое изображение 10 судей с прислужниками, остальное же пространство было заполнено адским огнем. Казалось, в нем вот-вот сгорят даже лес ножей и гора мечей. Сноска. 10 судей по японским представлениям рассматривают в аду поступки умершего и назначают ему наказание. Среди бушующего пламени мелькало там и сям желто-синее китайское облачение адских чиновников. Мазки туши закручивались в воронки черного дыма, разлетались золотые искры. Одного этого было бы достаточно, чтобы поразить зрителя, но и грешники, сжигаемые пламенем и претерпевающие всевозможные муки, были выписаны совсем иначе, чем на других изображениях ада. Дело в том, что Йосихиде нарисовал среди них людей самого разного положения, от высших до низших. Не было им числа. Придворные в церемониальных одеяниях, кокетливые молодые дамы в многослойных платьях, буддийские монахи с четками в руках, школяры в высоких сандалиях гэта, юные девочки в детских платьях, гадатели амёдзи с жезлами в бумажных лентах. Все они, терзаемые демонами с бычьими и лошадиными головами, метались в огне и дыму, словно листья, гонимые ураганом. Вот женщина, очевидно, жрица Мико, со скрюченными, будто у паука, руками и ногами, а волосы у нее намотаны на рогатину. Вот мужчина, похоже, провинциальный чиновник с копьем в груди, висит вверх ногами, как летучая мышь. Иных колотили железными палками, другие были придавлены тяжелыми камнями, третьих клевали чудовищные птицы или кусал ядовитый змей. Карам, как и самим грешникам, не было числа. И все же одна сцена пугала особенно. Почти задевая острые, будто клыки чудовищ, унизанные мертвецами верхушки деревьев в лесу ножей, с неба падает карета. Бамбуковые занавески отброшены адским ветром, а внутри женщина в роскошном придворном платье, черные волосы разметались в языках пламени, белая шея выгнута в мучительной агонии. Ничто не говорило о терзаниях в аду так красноречиво, как фигура этой женщины в объятой пламенем карете. В ней одной будто сосредоточился весь ужас происходящего. Поистине, это была работа гения. Стоило посмотреть на картину, и, казалось, можно было даже расслышать душераздирающие крики несчастной. Из-за этого-то изображения и произошли те страшные события, о которых пойдет речь дальше. Не случись их, даже сам великий Йосихиде не смог бы, пожалуй, так живо изобразить мучения в преисподней. Ширма это стоила великих страданий и самой человеческой жизни. А Йосихиде, лучший во всей нашей земле художник, оказался в аду, который изобразил. Но я, торопясь поведать вам историю ширмы, забегаю вперед. Расскажу лучше о том, что произошло после того, как наш господин повелел Йосихиде изобразить муки ада. 7. Следующие 5 или 6 месяцев Йосихиде не появлялся при дворе, ибо без устали трудился над ширмой. Даже свою дочь не хотел он видеть. Неудивительно ли, до чего доходило его рвение? Ученик, про которого говорилось ранее, рассказывал, что Йосихиде работал как одержимый, словно его зачаровала лиса-оборотень. Тогда ходили слухи, будто он достиг таких высот в живописи потому, что принес обет богу удачи. В доказательство некоторые даже рассказывали, что видели призрачных лис, обступающих его со всех сторон, когда он рисует. Так что стоило ему взять в руки кисть, как он забывал обо всем, пока не допишет картину. День и ночь напролет сидел художник, запершись у себя и почти не видел солнца. А уж когда Йосихиде расписывал ширму с муками ада, работа поглотила его целиком и полностью. Что ни день, он, опустив занавеси при свете фонаря, смешивал для красок тайные составы, а учеников заставлял одеваться то в такую, то в этакую одежду, чтобы каждого из них тщательно зарисовать. Впрочем, подобные странности водились за ним и раньше, до того, как он взялся за работу над ширмой. Что уж тут говорить, когда Йосихиде писал картину с 5 путями перерождения для храма Рюгайдзи, он, увидев на дороге мертвеца, не поспешил отвернуться, как сделал бы обычный человек, а, опустившись перед полуразложившимся трупом на землю, зарисовал его в точности, и лицо, тронутое гниением, и руки — все до мельчайшей прядки волос. Не каждый способен вообразить, какова была сила одержимости, захватившей Йосихиде. Здесь не хватит места описать все подробности, поведаю о главном. Однажды, когда ученик, которого я то и дело поминаю, растирал краски, его внезапно окликнул учитель. «Я собираюсь вздремнуть, однако в последнее время меня часто беспокоят дурные сны». В этом ничего удивительного не было, и ученик, не отрываясь от своего занятия, лишь почтительно ответил: «Ах, вот как!» Но что же вы думаете? Йосихиде, глядя на него просительно и словно бы смущаясь, промолвил: «Посиди у моего изголовья, пока я сплю». Ученику показалось странным, что художник так встревожен дурными снами, тем не менее просьба учителя труда не составляла, и он ответил: «Как вам угодно». «Тогда пойдем со мной, и если еще кто из учеников явится, ко мне в комнату никого не впускай», — сказал Йосихиде, по-прежнему будто колеблясь. Он отвел ученика в мастерскую, где работал, днем и ночью там за закрытой дверью горели фонари, а вдоль стены стояла ширма, на створках которой были пока лишь углем набросаны эскизы. Придя туда, Йосихиде улегся и, подложив под голову локоть, уснул крепко, как человек в конец обессиленный. Не прошло и получаса, как сидевший у изголовья ученик услышал странные, пугающие звуки. 8. Сперва голос был невнятным, но постепенно удалось разобрать отдельные слова. Казалось, тонущий человек говорит из-под воды. «Зачем? Зачем ты меня зовешь? К Куда? Куда идти? В ад? В огненный ад? Кто это? Кто это говорит? Кто ты? А ты как думаешь, кто? Ученик, забыв о краске, которую растирал, уставился на учителя, и изборожденное морщинами лицо покрыло бледность, на лбу крупными каплями выступил пот, губы пересохли, и почти беззубый рот хватал воздух. Во рту что-то быстро-быстро двигалось. Да это же язык! Его будто за ниточки дергали, обрывочные слова вылетали одно за другим. «Я все думал, кто это? А это ты! Мне так и подумалось! Наверное, ты! Что, встречаешь? Тогда идем, идем в ад, в аду меня ждет дочь!» Тут уж ученику стало совсем не по себе, почудилось, будто какая-то смутная тень скользит по ширме, спускаясь ниже и ниже. Он, конечно, не утерпел и принялся тормошить Йосихиде, пытаясь разбудить, да только тот проснулся совсем не сразу, а все продолжал говорить с кем-то во сне. В конце концов ученик схватил стоявший рядом сосуд с водой, где мыли кисти, и выплеснул учителю в лицо. «Я жду, садись в карету, она привезет тебя в ад!» Проговорил Йосихиде, после чего слова перешли в сдавленный стон, и он, наконец, распахнув глаза, поднялся рывком, словно в него вонзили иголку. Какое-то время он так и сидел с открытым ртом и с выражением ужаса на лице, глядя в пустоту, как будто еще пребывал во власти странных видений, пока, наконец, не пришел в себя и не бросил ученику. «Довольно. Теперь уходи». Ученик, давно выучивший, что спорить с учителем себе дороже, поспешил удалиться. Стоило выйти наружу и увидеть солнечный свет, как ему показалось, что все случившееся было дурным сном, и он вздохнул с облегчением. Увы, худшее было впереди. Прошел месяц, и Йосихиде призвал к себе в покое другого ученика. Когда тот вошел, учитель, как всегда сидевший при тусклом свете масляного фонаря и грызший кисть, вдруг сказал: «Не сочти за труд. Разденься догола». Ученик, привыкший слушаться, быстро разоблачился, и Йосихиде оглядел его со странным выражением. «Мне нужно увидеть человека, закованного в цепи, так что, прости уж, придется тебе потерпеть», — сказал художник спокойно, без тени сожаления в голосе. Ученик был крепким парнем, какого легче было представить с мечом в руках, чем с кистью, но и он, конечно, вздрогнул. После, рассказывая о том случае, он неизменно повторял: «Я уж решил, что учитель повредился умом, и того и гляди меня убьет». Йосихиде же, похоже, вышел из терпения и, ни о чем более не спрашивая, чуть ли не прыгнул на спину ученику, вывернул ему руки и скрутил их тонкой стальной цепью, которую неизвестно откуда выхватил. Не ограничившись этим, он рванул за конец цепи, повалив несчастного на пол с такой силой, что стены затряслись. 9. Следует сказать, что ученик оказался в положении перевернутого кувшина для саке. Руки и ноги у него были безжалостно заломлены и стянуты, так что он не мог и пошевелить ничем, кроме головы. Телосложение парень был дородного, и теперь цепи врезались в тело, вызывая застой крови, так что и лицо, и туловище побагровели. Йосихиде, однако, это совсем не беспокоило, он лишь расхаживал вокруг, внимательно рассматривая несчастного, и в конце концов сделал несколько набросков, на первый взгляд совершенно одинаковых. Не стану утомлять вас рассказами о том, как страдал закованный ученик. Неизвестно, сколько продлилась бы эта пытка. К счастью, или лучше сказать, к несчастью, вскоре случилось вот что. Из темного угла комнаты, где стоял глиняный горшок, извиваясь, показалась темная полоска, похожая на струйку нефти. Сперва она двигалась медленно, будто прилипая к полу, постепенно заскользила более плавно и быстро. Когда она, поблескивая, подползла к самому носу ученика, тот, не помня себя, охнул и закричал: «Змея! Змея!» Он рассказывал потом, что в тот момент кровь буквально застыла у него в жилах, и не мудрено. Существо и впрямь уже почти прикоснулось кончиком холодного языка к его шее, обмотанной врезавшейся в кожу цепью. Тут уж перепугался даже такой упрямец, как Йосихиде. Отбросив кисть, он мгновенно нагнулся, схватил змею и поднял ее за хвост, и, как она ни старалась, вывернуться и дотянуться до его руки ей не удалось. «Из-за этой твари у меня кисть не туда повело», — сердито пробормотал художник и, швырнув змею в горшок в углу, неохотно освободил ученика от цепей. Впрочем, ни одного доброго слова несчастный так и не услышал. Видно, Йосихиде и впрямь куда больше был раздосадован тем, что линия на картине получилась несовершенной, нежели тем, что змея едва не укусила ученика. Рассказывали, будто держал он ее нарочно, чтобы рисовать с натуры. Полагаю, услышав все это, вы уже составили представление о пугающей, граничащей с помешательством одержимостью Йосихиде. Добавлю лишь еще одну историю. Другой его ученик, которому в ту пору было лет 13-14, из-за ширмы с муками ада тоже натерпелся страха и чуть не лишился жизни. Он от рождения отличался нежной, как у женщины, белой кожей. И вот как-то раз среди ночи Йосихиде вдруг повелел ему явиться, а явившись, он увидел, что учитель при свете фонаря кормит с руки сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной с кошку, та и видом напоминала ее. По бокам головы, будто уши, торчали два пера, а огромные глаза были круглыми, янтарного цвета, наподобие кошачьих. 10. Йосихиде не любил, когда суют нос в его дела. Ученики знать не знали, что скрывается в мастерской, взять хоть ту же змею. Стоило ему приняться за очередную картину, и в комнате обнаруживались самые неожиданные вещи. То человеческий череп на столе, а то серебряные чаши и лакированный, расписанный золотом поднос. Никто не знал, что становится с диковинками потом. Видно, оттого и ходили слухи, будто Йосихиде помогает само божество удачи. Ученик, узрев на столе странную птицу, подумал про себя, что она понадобилась для ширмы с муками ада, и почтительно обратился к учителю: «Что вам будет угодно?» Тот же, будто не слыша, облизнул алые губы и кивнул в сторону птицы. «Каково? Совсем ручной, да?» «Что это за птица, сенсей?» — спросил ученик. «Никогда такой не видел». Ушастое, похожее на кошку существо, тем временем таращилось на него самым пристальным и угрожающим образом. «Не видел? Ничего-то вы, городские, не знаете», — бросил Йосихиде обычным насмешливым тоном. «Это же филин! Мне его на днях доставил охотник из Курамы. Такого обученного редко встретишь». С этими словами он медленно поднес руку к птице, которая как раз покончила с трапезой, и провел рукой ей по спине, снизу вверх, против шерсти. Тут-то все и случилось. Издав короткий резкий крик, филин вдруг взлетел со стола и, вытянув когтистые лапы, бросился прямо в лицо ученику, так что располосовал бы его непременно, если бы тот не поспешил прикрыться рукавом. Мальчик с воплем попытался стряхнуть птицу, но та рассвирепела и атаковала его снова и снова, щелкая клювом. несчастный, совсем забыв о присутствии учителя, заметался по тесной мастерской и не мог ни встать, ни сесть, чтобы не подвергнуться атаке. Страшную же птицу его попытки лишь раззадоривали, и она, то взлетая к потолку, то припадая к полу, бросалась на него с молниеносной быстротой, каждый раз метя прямо в глаза. Хлопанье чудовищных крыльев казалось особенно жутким, вызывая в памяти шум водопада. Запах прелых листьев и обезьяньего саке, перебродивших фруктов в дуплах и под камнями. Бедному ученику от ужаса стало мерещиться, будто тусклый свет фонаря — это сияние луны, а мастерская художника — расщелина в далеких горах, где обитают злые духи. И все же не только нападение филина так его напугало. Нет. Едва ли не страшнее, чем крылатое чудовище, был вид Йосихиды, который, равнодушно глядя на царящий переполох, развернул бумагу и, облизывая кисть, принялся зарисовывать чудовищную сцену. Зловещая птица терзает нежного, будто девица, отрока. Ученик после рассказывал, как волосы зашевелились у него на голове, когда он увидел учителя. Ему почудилось, что тот и впрямь готов его погубить. 11. Надо сказать, боялся он не напрасно. Похоже, Йосихиде нарочно вызвал тем вечером ученика, чтобы напустить на него филина и заставить отбиваться. Потому стоило юноше бросить взгляд на учителя и увидеть, что тот рисует, как он, не помня себя от страха, завопил и, закрывая голову руками, забился в угол комнаты. В этот момент Йосихиде, вскрикнув, поспешно вскочил, филин захлопал крыльями еще сильнее, раздался грохот и звон, будто что-то разбилось. Ученик, едва не теряя рассудок, поднял голову и оглянулся, но в мастерской теперь было темно, хоть глаз выколи. Из мрака был слышен только сердитый голос Йосихиды, зывавшего остальных учеников. Наконец кто-то из них отозвался издалека и вскоре прибежал в мастерскую с огнем. При свете коптящего фонаря стало видно, светильник Йосихиды опрокинут, циновки татами залиты маслом. Филин кружится на одном месте, волоча крыло. Сам художник сидел, опираясь о стол, с потрясенным лицом и бормотал что-то невнятное. И не зря. Вокруг филина от крыла до шеи туго обвелась черная змея. По всей видимости, ученик, забившись в угол, опрокинул горшок, змея выползла, филин же попытался ее поймать, отчего и произошла вся суматоха. Оба ученика встретились глазами и какое-то время стояли неподвижно, созерцая поразительную картину. Затем, молча поклонившись учителю, тихонько выскользнули из комнаты. Что сталось дальше со змеей и филином, никому не ведомо. Много было и других подобных случаев. Следовало, наверное, упомянуть ранее, что повеление расписать ширму Йосихиды получил в начале осени, и до самого конца зимы ученики принуждены были терпеть странные и пугающие выходки. Однако ближе к весне в работе как будто возникла заминка, отчего художник заметно помрачнел и разговаривать стал еще грубее. Картина на ширме, уже близившаяся к завершению, так и осталась недоделанной. Куда там? Йосихиде и уже нарисованное норовил стереть и переделать. Чем именно он был так недоволен? Никто не знал, да никто и не доискивался. Подмастерья, наученные горьким опытом, чувствовали себя рядом с художником, будто в клетке с волком, и старались держаться от него подальше. 12. Потому о происходивших в то время событиях рассказать нечего. Разве упомянуть, что старый упрямец стал вдруг до странности слезлив и частенько плакал, оставшись в одиночестве? Однажды ученик, зачем-то пойдя в сад, заметил, что учитель стоит на веранде, глядя в февральское небо, и глаза его полны слез. При виде такого юноша смутился и тихонько ушел. Не странно ли, что гордец, который и бровью не поведя, остановился на дороге, чтобы зарисовать труп для картины с пятью путями перерождения, теперь рыдал, как ребенок, от того лишь, что не выходила картина на ширме? В то время как Йосихидэ, с такой одержимостью утратив всякий здравый смысл, работал над изображением адских мук, его дочь постепенно становилась все грустнее, и мы часто видели, что она едва сдерживает слезы. Она всегда была девицей скромной, с бледным, грустным лицом, и когда готова была заплакать, ее ресницы будто тяжелели, а под глазами залегали глубокие тени, так что смотреть на нее было нестерпимо печально. Сперва мы думали, что девушка беспокоится об отце или ее гнетет тайная любовь. Потом поползли слухи, будто ее домогается наш господин, а потом, как по приказу, слухи вдруг прекратились, и больше о ней никто не говорил. Как раз в то время произошел такой случай. Однажды вечером я шел по пустынной галерее, когда передо мной вдруг появилась обезьянка по прозвищу Йосихидэ и потянула меня за подол шаровар хакама. Помнится, ночь была теплая, и в бледном свете луны казалось, будто в воздухе вот-вот повеет ароматом цветущей сливы. Но вместо цветов перед глазами у меня оказался зверек, который скалился и морщил нос, при этом громко крича. Зрелище вызвало у меня отвращение, а пуще того досаду от того, что обезьянка дергала новые хакама. Я хотел было отпихнуть ее ногой и пройти дальше, но вспомнил, как молодой господин рассердился на приближенного, посмевшего тронуть животное. К тому же и поведение обезьянки, как ни крути, было необычным. Подумав так, я решительно последовал за ней и прошел несколько десятков шагов. Там, за поворотом, открывался вид на бледную в ночном сумраке гладь дворцового пруда, над которым, изящно изогнувшись, протянула ветви сосна. Слух мой был немедленно оскорблен шумом из соседнего покоя. Там кто-то спорил приглушенно, но яростно. Кроме этого, не было слышно ни звука, разве что плеск рыбы в воде, над которой туман мешался с лунным светом. Услышав в этом безмолвии голоса, я враз остановился. Неужели злоумышленники? Я решил застать их врасплох и осторожно, не дыша, подобрался к раздвижной перегородке. 13. Обезьянка, видимо, была недовольна, что я не тороплюсь. В тревоге она несколько раз обежала меня кругом, затем, полузадушенно заверещав, вдруг одним прыжком вскочила мне на плечо. Я безотчетно встряхнул головой, чтобы мне в шею не вонзились когти, и она, пытаясь удержаться, вцепилась в рукав. Потеряв равновесие, я отступил назад и, едва не упав навзничь, врезался в раздвижную перегородку. Больше раздумывать было нельзя. Мгновенно распахнув дверь, я изготовился прыгнуть вглубь комнаты, куда не проникал лунный свет. Но тут что-то перекрыло мне обзор, точнее сказать, кто-то бросился мне навстречу, прочь из покоев. Это была женщина. Едва не столкнувшись со мной, она выбежала наружу и упала на колени. Дрожа и хватая ртом воздух, она подняла на меня глаза с таким выражением, как будто видела перед собой нечто ужасное. Не стоит и говорить, что я увидел дочь Йосихидэ. Только в тот вечер она в своем волнении была совсем на себя не похожа. Блестящие глаза широко распахнуты, щеки пылают, платье и хакама в беспорядке. Выглядела она куда притягательнее, чем со своим обычным полудетским выражением лица. Глазам не верилось. Неужели это та самая тихоня и скромница? Прислонившись к двери, я смотрел на красавицу в лунном свете и, услышав торопливо удаляющиеся шаги, одним лишь взглядом спросил, кто это мог быть. Закусив губу, девушка с самым жалостным видом покачала головой. Склонившись, я тихонько прошептал ей в самое ухо: «Кто?» Она вновь покачала головой, так ничего и не ответив, и лишь крепче сжала губы. Слезы стояли у нее в глазах и дрожали на длинных ресницах. Я по натуре человек простой, недогадливый, и понимаю только то, что уж совсем яснее ясного, а потому не знал в тот момент, что и сказать. Какое-то время я стоял, замерев и прислушиваясь к тому, как колотится сердце в груди у девушки. Мне отчего-то казалось, что неловко расспрашивать ее далее. Не знаю, сколько прошло времени. В конце концов я задвинул открытую дверь и, как мог, мягко сказал девушке, которая как будто немного успокоилась: «Иди к себе». Меня самого мучили смутная тревога, словно я увидел нечто непредназначенное для моих глаз, и неловкость, Бог знает перед кем. Не успел я, однако, пройти и 10 шагов, как кто-то осторожно потянул меня сзади за край хакама, и я, удивленный, обернулся. «Кого же, вы думаете, я там увидел?» Обезьянка по кличке Йосихиде, сложив руки, будто человек, почтительно кланялась мне, а на шее у нее звенел золотой бубенчик. 14. С того вечера прошло 30 дней или вроде того. Однажды Йосихиде, явившись во дворец, попросил, чтобы ему позволили предстать перед нашим господином. Будучи человеком невысокого звания, он, вероятно, осмеливался делать такое, потому что с давних пор пользовался у сиятельного Харикавы особенным расположением. Вот и в тот день наш господин, который далеко не каждого удостаивал подобной милости, с готовностью дал соизволение и приказал немедленно провести художника к себе. Тот, как всегда, одетый в красно-коричневую накидку харагину и потрепанную шапку эбоси, выглядел еще угрюмее обычного. Почтительно поклонившись, Йосихиде хриплым голосом произнес: «Вы изволили заказать мне ширму с изображением ада. Я работал над ней, не покладая рук, день и ночь, и мои усилия принесли плоды. Картина почти закончена». «Прекрасные новости. Я доволен», — сказал господин, хотя в его голосе отчего-то не было ни живости, ни убежденности. «Увы, новости совсем не прекрасны», — возразил Йосихиде с раздосадованным видом, глядя в пол. «Большую часть я нарисовал, но есть одна вещь, которую я изобразить никак не могу». «Не можешь изобразить?» «Не могу. Я никогда не рисую того, чего не видел своими глазами. А если нарисую, ни за что не останусь доволен. Разве это не то же самое, что «не могу изобразить»?» Наш господин, услышав такие слова, улыбнулся насмешливо. «Как же тогда ты рисуешь муки ада, ведь ты никогда его не видел?» «Ваша правда. Только в прошлом году был большой пожар, и я наблюдал совсем близко огонь, похожий на адский. Потому-то я и смог нарисовать бога Фуда-мё в языках пламени. Наверное, вы изволите знать эту картину». «А что же насчет грешников в аду? Или демонов? Их ты вряд ли видел», — будто не слушая, продолжал спрашивать господин. «Я видел людей, скованных железными цепями. Есть у меня и подробные зарисовки того, как человека терзает чудовищная птица. Так что нельзя утверждать, что я совсем не созерцал мучений грешников. Что же до демонов?» Тут на губах у Йосихиде появилась жутковатая усмешка. «Что до демонов, их я множество раз видел собственными глазами во сне. Есть среди них и с бычьими головами, и с лошадиными, есть с 3 лицами и 6 руками. Они безмолвно хлопают в ладоши, беззвучно разевают рты и приходят терзать меня почти каждую ночь. Нет, не про них я думал, когда говорил, что не могу изобразить того, чего не видел». Даже господин наш, похоже, был поражен, услышав такое. Некоторое время он сурово смотрел Йосихиде в лицо. «Чего же ты не можешь изобразить, потому что не видел? — спросил он в конце концов, нахмурив брови. 15. Посреди ширмы я хочу нарисовать богатый экипаж, плетенный из пальмовых листьев, который падает с неба, — сказал Йосихиде и, впервые подняв глаза, пристально посмотрел на господина. Мне приходилось слышать, что художник наш делается будто безумный, когда говорит о картинах. А в экипаже красавица знатного рода, рассыпавшиеся волосы, объятые огнем, она корчится в агонии. Задыхается в дыму, лицо искажено, она поднимает взгляд вверх к потолку кареты. Рукой цепляется за бамбуковую занавеску, пытаясь защититься от града огненных искр. Вокруг падающей кареты, щелкая клювами в ожидании, кружат десяток другой хищных птиц. Вот эту-то сцену я никак и не могу изобразить. «И что же из того?» — подбодрил наш господин Йосихиде и с каким-то странным воодушевлением. Алые губы художника задрожали, словно его лихорадило. «Я не могу этого изобразить», — повторил он, как во сне, и вдруг с горячностью вскричал. «Я бы хотел, чтобы вы повелели поставить передо мной карету и поджечь ее, а в ней, если возможно...» Господин наш помрачнел, а потом вдруг громко расхохотался и, задыхаясь от смеха, проговорил: «О, я сделаю, как ты хочешь. Возможно, невозможно, о том не беспокойся». При этих словах меня пронизало предчувствие чего-то ужасного, и правда, в тот момент казалось, что безумие Йосихиде заразило и господина, в углах рта у него показалась белая пена, а по нахмуренному лбу словно молнии пробегали. Едва договорив, он вновь разразился громовым смехом. «Что ж, подожгу для тебя экипаж», — произнес господин сквозь хохот, — «а внутрь посадим красавицу в богатых одеяниях, и пусть погибнет она там в муках, объятая пламенем и задыхаясь в черном дыму. Кто мог такое придумать, как невеличайший в мире художник? Мое почтение тебе, Йосихиде, мое почтение!» Йосихиде, услышав это, побелел и какое-то время лишь хватал ртом воздух, но в конце концов упал перед господином, прижав обе руки к татами. «Благодарю вас за милость», — проговорил он почти неслышно, склонясь в почтительном поклоне. Быть может, сиятельные слова заставили его впервые увидеть мысленным взором весь ужас задуманного. Так или иначе, тогда мне единственный раз в жизни стало жаль Йосихиде. 16. Прошло 2-3 дня, и наш господин, как изволил обещать, пригласил вечером Йосихиде, чтобы тот посмотрел на сожжение кареты. Конечно, случилось это не во дворце Харикавы. Была выбрана загородная резиденция, называемая обычно Юкиге, павильоном тающих снегов, где раньше проживала старшая сестра нашего господина. Во дворце Юкиге давно уже никто не жил, и большой сад был совсем заброшен. Оттого, вероятно, те, кому довелось увидеть тамошнее запустение, рассказывали странное. Например, про младшую сестру господина, которая там скончалась. Утверждали, что в безлунные ночи по галереям, не касаясь земли, проплывают ее алые хакама. Неудивительно, что шли такие слухи. Покинутый дворец и днем производил гнетущее впечатление, а уж после заката там и вовсе становилось жутко, так что и плеск воды в саду, и силуэт ночной цапли, пролетевшей на фоне звездного неба, казались причудливыми и зловещими. Ночь выдалась темная, безлунная. При свете масляных фонарей я увидел на веранде господина, одетый в желтый кафтан на оси и темно-лиловый хакама с гербами. Он, скрестив ноги, сидел на возвышении, покрытым обшитыми белой парчой подушками. По сторонам, разумеется, почтительно стояло с полдюжины приближенных. Среди них привлекал внимание могучий воин, сражавшийся прежде против северных варваров. Про него говорили, будто там, на севере, он пережил голод, питаясь человеческим мясом, и будто он способен голыми руками отломать рог живому оленю. Воин с суровым видом сидел у края веранды, одетый в доспехи, с длинным мечом, что торчал из-за пояса, изгибаясь, как ласточкин хвост. В неверном, колеблющемся свете фонарей трудно было понять, наяву мы или во сне. В саду же стоял богатый экипаж, на фоне ночного мрака виднелись очертания высокой крыши, валов в него не запрягали, и черные лакированные оглобли были опущены на подставку, золотая отделка блистала, словно россыпи звезд. При виде этой картины даже теплой весенней ночью по коже пробегал холодок. Синие занавеси с вышитой каймой были плотно закрыты, скрывая от глаз то, что находилось внутри. Карету окружали слуги. Они держали в руках пылающие сосновые факелы, стараясь, однако, чтобы дым от них не шел в сторону господина. Поодаль, как раз напротив веранды, сидел Йосихиде в своей обычной коричневой накидке и мягкой черной шапке. Казалось, на него давила тяжесть звездного неба, он будто съежился и выглядел еще более непритязательно, чем обычно. Рядом с ним находился еще один человек в похожей одежде, видимо, кто-то из учеников. Оба сидели так далеко от меня, что со своего места возле веранды я едва мог разобрать в темноте цвета их накидок. 17. Думаю, время близилось к полуночи. Во тьме, окутавший сад и пруд, все голоса смолкли, и воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было расслышать дыхание каждого. Только шелестел ветер, порывы которого доносили до нас дым и копоть от факелов. Молчал и наш господин, созерцая эту необыкновенную картину. Наконец он поддался вперед и резко позвал: «Йосихиде!» Тот откликнулся, но до меня донесся только невнятный звук, похожий на стон. «Йосихиде! Этой ночью я исполню твое желание и сожгу карету», — сказал господин и обвел глазами приближенных. С некоторыми он обменялся многозначительной улыбкой, впрочем, возможно, мне померещилось. Йосихиде нерешительно поднял голову и посмотрел на веранду. «Смотри», — продолжал наш господин, — «это экипаж, в котором я езжу каждый день, наверняка ты его помнишь. Сейчас его подожгут, и ты своими глазами увидишь, как выглядит огненный ад». Произнеся это, господин умолк и подал знак служителям, после чего неожиданно горько усмехнулся. «Внутри находится одна преступница. Она хорошо связана. После того, как карета загорится, ее ждет мучительная смерть. Огонь испепелит плоть и обуглит кости. А ты сможешь дописать с натуры картину на ширме. Смотри хорошенько, как будет гореть белоснежная кожа, как обратятся в пепел черные волосы. Ничего не упусти». Тут наш господин умолк в третий раз. О чем он изволил размышлять, неизвестно, только на этот раз плечи его затряслись. Он беззвучно смеялся. «Никогда мир не видел ничего подобного и не увидит. Погляжу с тобой и я. Раскройте окна, пусть Йосихиде полюбуется, кто внутри». Услышав приказ господина, один из слуг, высоко держа факел, приблизился к экипажу и свободной рукой поднял занавески. В красноватом свете потрескивающего пламени нам предстало ужасное зрелище. Внутри, в тесноте, сидела закованная в цепи женщина. И кто же? Ошибиться было невозможно. Гладкие блестящие волосы ниспадали на богато расшитую накидку карагину с узором в виде ветвей цветущей сакуры. В волосах поблескивали золотые заколки. Несмотря на непривычный наряд, сомнений не было. Миниатюрная, с белоснежной кожей, с печальным профилем — это была дочь Йосихиды. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Но тут воин, сидевший напротив меня, молниеносно поднялся, положив ладонь на рукоять меча и сверля взглядом Йосихиды. Удивленный, я проследил за его взглядом. Художник, похоже, едва не лишился рассудка от представшей перед ним картины. До сих пор он сидел на коленях, теперь же вскочил на ноги и протягивал обе руки к карете, кажется, готовый туда броситься. Как я говорил, находился он в тени, поэтому разглядеть лица я не мог, но стоило мне подумать об этом, как я вдруг увидел его с невероятной ясностью, и лицо, и весь облик, будто вырванные вспышкой из мрака. «Поджигайте!» — приказал господин, и экипаж, где сидела девушка, мгновенно запылал, воспламенившись от брошенного факела. 18. Огонь на глазах охватил карету, повалил густой дым, белый на фоне ночной тьмы, в потоках горячего воздуха закачались лиловые кисти на крыше, в воздух взвелись снопы искр. Одновременно вспыхнуло все, и бамбуковые занавески, и стенки, и крыша с золотой отделкой. О, как страшно это было! Будто само солнце упало на землю, такими яркими были языки пламени, взмывающие чуть ли не до неба и яростно лижущие оконный переплет. Я чуть не закричал вначале, но теперь у меня язык прилип к гортани, душа едва не рассталась с телом, и я мог лишь безмолвно, с разинутым ртом смотреть на чудовищное зрелище. Что же до отца девушки, Йосихиды? Никогда мне не забыть его лица в тот момент. Он бросился к карете, однако, когда взметнулось пламя, застыл на месте с протянутыми руками, пожирая глазами окутавшие повозку клубы дыма и языки огня. В свете пожара его безобразное, изборожденное морщинами лицо было видно очень ясно, вплоть до последнего волоска. В широко распахнутых глазах, в кривящихся губах, в подергивании щеки во всем читались ужас, тоска и ошеломление, сменявшие друг друга в его душе. Даже у разбойника на эшафоте, даже у грешника, представшего перед 10 судьями ада, наверное, не выражалось на лице такого страдания. Стоявший перед Йосихиды воин, увидев это, вдруг побледнел и с трепетом обратил взор к нашему господину. Что же до того? Он, крепко закусив губу, неотрывно смотрел на экипаж время от времени, недобро усмехаясь. А в карете... О, не думаю, что у меня хватит смелости описать подробно, как выглядела девушка в карете. Белое лицо, обращенное кверху в попытке спастись от удушливого дыма, волосы, разметавшиеся в беспорядке, и красивая накидка с цветами сакуры, которые на глазах пожирало пламя, картина была поистине душераздирающий. В те секунды, когда дувший с гор ночной ветер относил в сторону дым, фигура несчастной выступала из пламени среди рассыпавшихся алых искр, и было видно, как она грызет пряди волос и бьется так, что, казалось, вот-вот порвутся железные цепи. От зрелища адских мук, развернувшегося перед глазами, кровь стыла в жилах не только у меня, но и у всех, включая сурового воина. Новый порыв ветра зашуршал верхушками деревьев. Темная тень невесть откуда пронеслась, словно мяч между землей и небом, и влетела с крыши дворца прямо в пылающую карету. Среди рассыпающихся оконных решеток, покрытых багровым лаком, тень прильнула к плечу девушки, и из клубов дыма донесся резкий, как треск ткани, крик. Крик невыразимой боли, который повторился вновь и вновь. Тут и все невольно вскрикнули в ответ. На фоне стены огня стало видно, что к девушке прижалась обезьянка по кличке Йосихиде, которую оставили привязанной во дворце Хрикавы. Неизвестно, как она преодолела весь путь оттуда до загородной резиденции. Видно, даже бессловесная зверушка испытывала такую благодарность девушке за работу, что готова была сгореть вместе с ней. 19. Обезьянка, впрочем, мелькнула лишь на мгновение. Фейерверк искр взметнулся в небо брызгами золотой краски, и вот уже и обезьянку, и девушку заволокло черным дымом, словно карета посреди сада была соткана из языков пламени, издававших ужасный треск. Да и не карета уже, а огненный столб, поднимавшийся к звездному небу, иначе и не скажешь про этот чудовищный костер. Да чего же странно было видеть застывшего перед огненным столпом Йосихиде. Сперва казалось, что художник сам переживает адские муки. Теперь же он, словно забыв, что находится в присутствии господина, стоял со скрещенными на груди руками, а на его морщинистом лице был разлит нездешний свет. Восторг сродни исступлению. Казалось, он не видел, что его дочь погибает в муках. Нет, он любовался оттенками пламени и фигурой страдающей женщины, восхищаясь их красотой в своем сердце. Но не только то было странно, что он словно бы наслаждался, видя последние мгновения единственной дочери. В этот момент Йосихиде выглядел так величественно, что и вовсе не походил на человека, будто разгневанный предводитель львов, явившийся из грез. Даже ночные птицы, перепуганные пожаром и с криками метавшиеся над ними, не смели приближаться к тому месту, где стоял художник в своей черной шапке. Неразумные твари и те видели необыкновенное величие, которое излучала его фигура. А если могли видеть птицы, что уж говорить о нас? Мы все затаили дыхание и со странным трепетом, с восторгом в сердце неотрывно глядели на художника, словно на наших глазах рождался новый Будда. Какое это было совершенство, какой экстаз, ревущее пламя до небес, в котором сгорала карета и неподвижная фигура Йосихиде. И лишь наш господин, сидевший на веранде, был сам на себя не похож. С побелевшим лицом, с пеной в уголках рта, он вцепился в лиловую ткань шаровар на коленях и хватал ртом воздух, будто измученное жаждой животное. 20. Вскоре о том, как господин приказал сжечь экипаж во дворце Юкиге, поползли слухи, и люди стали сплетничать на разные лады. Больше всего их занимал вопрос, почему сиятельный Хрикава сжег дочь Йосихиде. Поговаривали, что это была месть за отвергнутую любовь, однако нет никаких сомнений, что не в этом состояло намерение нашего господина. Он желал покарать заносчивого художника, осмелившегося требовать сожжения кареты и убийства лишь ради того, чтобы закончить картину на ширме. Я и сам слышал, как господин говорил об этом напрямую. Много обсуждали и то равнодушие, с каким художник встретил гибель дочери. Она, мол, сгорела у него на глазах, а он все равно хочет дописать картину. Некоторые даже слали Йосихиде проклятия, говоря, что ему неведома отцовская любовь, и он не что иное, как лютый зверь, принявший обличье человека. Настоятель храма в Йогаве, в частности, не раз повторял: «Как бы ни был человек талантлив, а только все равно его ждет ад, если он не следует пяти конфуцианским добродетелям». Прошло около месяца, и ширма с изображением мук ада была, наконец, завершена. Йосихиде сразу же доставил ее во дворец и почтительно преподнес нашему господину. Присутствовал при том и настоятель. Стоило ему взглянуть на картину, как его потрясло изображение пламени, охватившего небо и землю. До того момента он смотрел на Йосихиде хмуро, но тут, поддавшись порыву, хлопнул себя по колену и воскликнул: «Это шедевр!» Я и поныне не могу забыть, как наш господин, услышав это, горько усмехнулся. С тех пор никто уже не говорил о Йосихиде плохо, по крайней мере, во дворце. Быть может, от того, что всякий, кто видел ширму, как бы ни был он настроен против художника, всем сердцем ощущал ее величие и проживал в душе своей неизъяснимые страдания, выпадающие на долю грешника в огненном аду. Сам же Йосихиде к тому времени покинул наш мир. На следующую ночь после того, как была закончена картина на ширме, он повесился, перекинув веревку через балку в собственной мастерской. Видно, потеряв единственную дочь, он не мог дальше жить в покое. Могила Йосихиде находится в развалинах его дома. Она отмечена небольшим надгробным камнем, который точит ветер и омывают дожди. Теперь, через несколько десятков лет, он совсем оброс мхом, и не разберешь, кто похоронен на этом месте. Апрель 1918 года.